Глава третья. Смогу ли я? Эпиграф. Да нет, я в принципе не против. Вот только не знаю, смогу ли я, способен ли. Я думаю, Семен Семенович, каждый из нас способен на многое, но не каждый знает, на что он способен. Из кинофильма «Бриллиантовая рука». Смогу ли я? От ответа на этот немаловажный вопрос зависит то, насколько активно мы будем действовать, а от этого, в свою очередь, напрямую зависит, какой результат и как скоро мы получим. Начнем по порядку. Как создается этот бизнес? Простые, повторяющиеся действия. Самые прекрасные, самые удивительные, самые сложные фортепианные произведения величайших композиторов человечества исполняются определенным количеством нажатий на черные и белые клавиши. Конечно же, для того, чтобы стать серьезным исполнителем, необходимо регулярно отрабатывать разнообразные упражнения – гаммы, арпеджио, различные сочетания аккордов, тремоло и так далее. Тем не менее, так или иначе, все это является результатом нажатий на черные и белые клавиши. Бизнес MLM подобен музыкальному инструменту. В нем также имеются свои клавиши – простые действия, который необходимо предпринимать для того, чтобы достичь результата. Естественно, от того, как часто и по сколько раз вы будете нажимать на эти клавиши, зависит то, что вы в конечном итоге сыграете. Вот они, эти клавиши успеха. Первое. Представление продуктов, выпускаемых компанией, партнером которой вы являетесь. Вы демонстрируете своим знакомым каталог продуктов вашей компании, и у вас появляются клиенты. Второе. Показ возможностей бизнеса. Вы рассказываете другим людям о спектре возможностей этого бизнеса, и у вас появляются партнеры по бизнесу. Третье. Помощь появившимся партнерам. Вы передаете вашим партнерам свой опыт, помогаете им получить результат, в результате чего начинает расти количество людей в вашей организации, товарооборот и, соответственно, увеличивается ваш доход. Шаблон успеха. Итак, вы знакомите людей с возможностями бизнеса, демонстрируете каталог компании, помогаете своим новым партнерам и через некоторое время получаете вот такой результат. Обратите внимание на схему в брошюре, которая прилагается к этой аудиокниге. Итак, у вас появилось 6 партнеров, и трое из них привели в организацию по одному новичку. В данном случае общий товарооборот вашей организации – $700. Ваш доход от организации – $70 плюс $30 по каталогу. Сколько времени необходимо для того, чтобы получить подобный результат? Зависит от того, сколько времени вы будете уделять этому бизнесу каждый день. При нормальном подходе – не больше месяца. Может быть, это мало для вас? $100 за месяц. Мало? Правильно. Это только начало. Смотрите, что будет дальше. Данная схема, или подобная ей, является фундаментом всего бизнеса MLM. Данная схема является шаблоном успеха. Итак, вы хотите развивать свой бизнес дальше? Хотите увеличивать свой доход? Что ж, на данный момент у вас есть 9 партнеров. Помогите двоим из них повторить ваш результат. Помогите им создать организацию, соответствующую показанной выше схеме. Ваш доход вырастет до $150. Помогите четверым, и ваш доход составит $270. Шестерым – от $450 до $500. Что происходит дальше? Как вы думаете, ваши партнеры захотят увеличить уровень своего дохода так же, как делаете это вы? Безусловно. И вы будете им в этом помогать. Потому что вам это выгодно, потому что стоит вам помочь троим-четверым своим партнерам выйти на уровень доходов в $250, и ваш собственный доход уже будет составлять от 700 до $1000 в месяц. И так далее. Так создается этот бизнес. Сложно ли это? Я скажу вам так, как есть. Это не слишком просто, но и не очень сложно. Это реально. Для любого человека, который хочет.